Может, таков именно план беглецов? Нет, не выстрелит по ним часовой Мишель Николаев. Он даже положил ружье на скамью. Несколько секунд Василий прислушивается, задерживая дыхание. Из далекого конца темной садовой аллейки, в чуткой тишине залитого луной сада, еле уловимо доносится слабый металлический звон. Значит, беглецы в кандалах. Они перелезают через садовую ограду и звякают цепями. Может, это бежали узники с корабля «Песни ветра»? Где-то в стороне послышался прерывистый собачий лай. Хриплый задыхающийся голос выкрикнул проклятие. Наверху, у знакомого здания гауптвахты, бухнул выстрел. На берегу ему эхом ответил второй. Нет сомнения, бежал кто-то из тех, кого высадили нынче с корабля «Песни ветра». Над островом понеслись звуки набата, ударили в колокола на церковной колокольне. В ту же минуту со ступеней террасы сбежал в сад взволнованный майор. Он держал в руке пистолет. По ногам коменданта била длинная шпага. За ним высунулись из дверей еще чьи-то испуганные лица. В доме вскрикивали женщины. Важный испанский генерал, сияя расшитой грудью, вышел на террасу следом за хозяином. Кругом бежали, топали, кричали. «Где часовой?» — со злобой орал комендант, потрясая пистолетом и всматриваясь во тьму. «Огня! Часовой! Николаев! Фу! Тойфель! Ферфлюхте! Хундезели!» Удерживая на сворках здоровенных датских догов, к террасе подбежали вооруженные матросы. Один быстро доложил коменданту, что следы беглецов привели сюда, прямо в сад. И тут, в свете фонарей, майор заметил Баранщикова с ружьем в руках у скамейки. «Где они пробежали по саду? Говори, негодяй, говори, русская собака! Куда пробежали эти висельники?» Один из поводырей собак уже склонялся над присыпанной песком дорожкой. Псы яростно зарычали, прорываясь вперед. «Вот следы!» — крикнул поводырь. «Они пробежали здесь!» «Они пробежали здесь?» — завопил комендант. «Здесь? В полусотни шагов от часового? Негодяй! Почему не стрелял собака? Почему не поднял тревогу? Люди, взять у него ружье, арестовать, запереть у меня в каменном чулане. Когда схватим беглецов, я найду ему наказание. Вперед, к морю! Иначе те удерут на какой-нибудь лодке к испанцам или англичанам. Вперед, вперед! Ловите их! Держите!» Баранщикова обезоружили, связали и бросили в темный чулан под надежный замок. Лишь наутро Василий узнал, что беглецам удалось овладеть лодкой и покинуть бухту. Но добрались ли они до другого острова или корабля, спаслись или погибли, то Господи веси. Во всяком случае, на острове погоня окончилась безрезультатно, и когда Василия привели на допрос к коменданту прямо в столовую, настроение майора было не из веселых. Здесь уже находились и английский капитан, и важный испанский генерал. Дамы, умиравшие от любопытства, не были допущены в комнату, но они тихонько наблюдали всю сцену с террасы сквозь тюлевую завесу. Комендант смотрел на Баранщикова снизу вверх. «Что ожидает солдата, который нарушил первый долг часового?» — грозно спросил комендант. «Ты не мог не видеть и не слышать беглецов. Значит, ты помог им?» Василий счел за благо притвориться непонятливым. «Не разумею, ваше благородие, никт ферштейн, беглых никс видел, никс слышал, далече они были, темно». Комендант поморщился. «Он отпирается, притворяется, что ничего не видел, так?» «Так точно, ваша милость», — подтвердил капрал, который привел Василий на допрос. «Мне ясно, что он помог беглецам скрыться. Он не стрелял и дал возможность им удрать. Может быть, еще дорогу им показал? Во всяком случае, он не достоин звания датского солдата. Он заслуживает каторги, не так ли, ваше превосходительство?» Испанский генерал еще выше поднял нос и надменно кивнул. Капрал, уведите его на гауптвахту, и вы понимаете меня. Хорошенько там его. Вон!»